Богу, пообщаться с Ним и получить от Него благодать, которая приходит в чистое сердце, в добрые намерения и которая дает действительно нам это удивительное дарование. Воду эту можно хранить целый год, освящать в течение года своих детей, свои жилища, свои дачи, машины, животных, благословлять особенно пожилым людям, молодое поколение, и тем самым давать ту благодать, которой Бог дает здоровье, дает жизненные силы и дает радость. Мне хотелось бы вас поздравить с этим праздником и призвать в храме, ведь нельзя тихо.